Не минул он и того, что звалось у военных боевым опытом. Командиру казалось важным подчеркнуть, насколько этот опыт был использован бригадой. Свобода, можно было подумать, понимал, что у проблемы, которой он коснулся, был политический, даже больше политико-дипломатический аспект. Но он не считал нужным его касаться. Одним словом, перед корреспондентами выступал военный, для которого не было задачи насущнее, чем та, которую ему предстояло решить. Он словно говорил: «Допускаю, что есть и иные проблемы, но мне пока не до этого». Свобода говорил сжато. Через 3 дня бригада должна была выступить. Времени у него было немного. Но, закончив, сказал, что готов ответить на вопросы. Жара спала, и можно было выйти из тени. Свобода отошел к столу, по степному обычаю, врытому в землю, когда-то здесь определенно был полевой стан. За таким столом хорошо перед закатом вечерить, пить холодное молоко с серым пшеничным хлебом, резать крупными скибами арбуз, астраханец, а то и дынь, зимовку, со сладкой зеленоватой сердцевиной. Беседа ладилась не спора, но живой интерес давал ей силы. Те несколько человек, что сидели сейчас рядом со Свободой, хотели разговора. Но разговора хотели не только они. От площадки, где стояли бронетранспортеры, по степи разбежались тропы. Корреспондентам даже не требовалось переводчиков. Те из офицеров, кто приехал из Лондона, знали английский достаточно. Что же касается тайны, то степь безбрежная, казалось, готова была на веки веков похоронить тайну того, что в этот августовский вечер было произнесено. Вылетели в полночь, рассчитывая быть в Москве на рассвете. Как ни тяжел был день, корреспонденты не спали. Все прошло настолько тихо и мирно, что не было причин для волнения. Но волнение было, как было и беспокойство. Справа по борту самолета высвечивала луна, крупная, на вызреве, ее молочный луч, врываясь в самолет, будто пересчитывал тех, кто сидел на железных скамьях. «Вы заметили, там кровь течет рекой», — сказал Баркер Тамбиеву. «Там!» — он ткнул большим пальцем через плечо в хвост самолета. «Вы имеете в виду Новохоперск?» — спросил Тамбиев. «Конечно!» Тамбиев заметил, что Баркер любит русские слова, оканчивающиеся на гласную и, по возможности, могущие заменить фразу. При этом запасе русских слов, какой был у англичанина, это было важно. «Армия — вот задача! Какой она должна быть?» «А какой она должна быть?» — улыбнулся Тамбиев. «Даже интересно, какой?» «Вот эти лондонские чехи, лондонские...» Он не без удовольствия повторил лондонские. Он был рад этой своей находке. «Армия должна быть в большей мере профессиональной и не такой откровенно политической, говорят они». «В большей мере профессиональной, а значит, в большей мере кастовой, военно-аристократической, вроде той, какая однажды была в России», спросил Тамбиев. Он полагал, что может сказать это Баркеру. Баркер молчал. Сравнение, к которому обратился Тамбиев, было резким, но оно было верным. «Такой армии не будет?» — спросил Баркер. «Может быть, она и будет где-то, но в Новохоперске ее не будет», — засмеялся Тамбиев, да так громко, что из полутьмы возник Галуа. «Над кем смеетесь?» — вопросил Галуа весело. «Если в такой армии, которая хотела завоевать Сибирь, у тебя были родственники, тогда смеемся над тобой», — ответил Баркер. «Были, разумеется, как у каждого русского буржуя», — засмеялся Галуа. Ему понравилась баркеровская реплика. «А если кроме шуток, то эти лондонские чехи в панике, не правда ли?» Он вонзил в Тамбиева свои глазки. Ему очень хотелось вклиниться в разговор. Он это сделал не без искусства. «Ну что ж вы молчите? Я спрашиваю вас, не правда ли?» «А чего им быть в панике?» — спросил Тамбиев. «Как чего? Как чего?» «Действительно, чего им быть в панике?» — повторил свой вопрос Тамбиев. «Ну, вы... Вы так не понимаете, да? Не понимаете? Нет, Красная Армия еще не войдет в Чехословакию, она только появится в Кошице или там в Банско-Быстрице, а чешские рабочие дадут этим самым лондонским чехам такого пинка, что они это сделают кульбит и упустятся в Лондоне. Значит, кульбит? Засмеялся Баркер. Это хорошо, кульбит. И уже Клин, упираясь вытянутыми руками в потолок и как бы вышагивая ими, подобрался к скамье, где сидели Тамбиев, Баркер и Галуа.